ее красоту и гармонию. Так что же такое икебана и почему она вызывает интерес в нашей стране? Слово «икебана» нельзя однозначно перевести на русский язык. Привычные синонимы «аранжировка цветов» или «составление букета» не передает ее сути. «Вторая жизнь цветов» — так можно назвать это необычное искусство. Мастер срезает цветы, лишает их жизни, но, помещая в композицию, пропускает их через свою душу и таким образом воскрешает в своем произведении, но уже в ином качестве. Помочь цветам проявить себя. И так можно передать суть искусства икебаны. То есть красота цветка в полной мере раскроется тогда, когда руки мастера перенесут его в композицию. Этот подход к материалу имеет корни в древней религии синто. Согласно ей, все, что нас окружает, живое, имеет душу, и потому божественно и священно. Художник должен уметь понять душу цветка, ветки, корня, глины, освободить ее от плена, дать раскрыться ее красоте. И тогда возникнет прекрасное произведение. Икебана — особый вид изобразительного искусства. Она сродни ваянию. Скульптор, увидев в куске мрамора лицо, отсекает все лишнее, то есть это ваяние вычитающее. Икебану же можно назвать ваянием добавления, так как мастер при помощи цветов, трав, корней, веток, керамики создает произведение в пустом пространстве. Создание икебаны — это и своеобразная медитация. Необходимо отключиться от суеты, проблем и тревог, поговорить в душе с каждой веткой, листом, цветком, участвующим в композиции. Без этого общения невозможно почувствовать красоту и характер растений. Мастера икебаны в своем творчестве стараются опираться прежде всего на материал. Он подсказывает замысел и форму композиции. Если же сделать наоборот, продумать вполне определенную тему и к ней подобрать растения, то композиция может получиться надуманной и безжизненной. Как и всякое художественное произведение, икебана подчиняется общим для искусства законам гармонии и художественно-композиционным принципам. Гармоничность в икебане — это соразмерность и соотносительность всех ее частей. В теории искусства икебаны существует 7 правил оценки композиции — соотношение растений и сосуда, сосуда и подставки, цветов и фона, цветов между собой, формы цветов и формы сосуда, цветовые соотношения в композиции, расположение растений по отношению друг к другу. Как можно всего этого достигнуть? Прежде всего, икебана асимметрична. Этим она отличается от европейского искусства аранжировки цветов. В японской философии симметрия означает прекращение развития и движения, а значит смерть. Асимметрия же — жизнь в бесконечной череде изменений, происходящих каждое мгновение. Создать асимметричную композицию можно, используя определенные пропорции между цветами, ветками и вазой. Икебана — это как бы модель мироздания. В ней выделяются 3 главных элемента. Самая длинная ветка символизирует небо. Вторая, более короткая — это человек. Третий элемент — цветы, символ земли. Соотношение между этими 3 элементами выражает идею о мировой гармонии. Первый главный элемент, самая длинная ветка, должен быть в 1,5-2 раза больше суммы диаметра и высоты вазы. Другая ветка, второй главный элемент, как правило, на 1/4, 1/3 короче первой. А цветы, третий главный элемент, составляет